205. Матерь Агни-йоги. На поле брани можно геройство являть. Но как трудно, как неслыханно трудно быть героями в жизни обычной. Какое великое мужество нужно явить, чтобы не дать огням сердца угаснуть под давлением и воздействием среды. Подвиг среди жизни труден необычайно. В жизни обычные героями будьте, решившими твердо огонь духа пронести через жизнь, не угасивший его, неугашенным.